Страх был и в его глазах, он шевелился в их глубине, как скользкое водное животное в бледно-голубом пруду. Со страхом, от которого стыли и немели члены, он смотрел на туманное изображение на экране. Специалист говорил негромко, бесстрастно, как будто читал лекцию перед аудиторией. Охватывая щитовидную железу вот здесь и распространяясь вдоль трахеи, конец золотого карандаша указывал на призрачные очертания на экране. Старик с усилием глотнул. Казалось, пока он слушал, опухоль в его горле разбухла, его голос звучал хрипло. «Операцию будут делать?» — спросил он, и специалист прервал объяснение. Он взглянул на сидевшего за столом хирурга. Они обменялись виноватыми взглядами, как заговорщики. Старик повернулся в кресле лицом к хирургу. «Ну?» — хрипло спросил он. «Нет». Хирург виновато покачал головой. «Слишком поздно. Если б только вы...» «Сколько?» — прервал старик его объяснение. «Не больше 6 месяцев». «Вы уверены?» «Да». Старик опустил подбородок на грудь и закрыл глаза. В комнате воцарилось полное молчание. Врачи с профессиональной жалостью и интересом смотрели, как он принимает собственный смертный приговор. Наконец старик открыл глаза и медленно встал. Он попытался улыбнуться, но губы не слушались его. «Спасибо, джентльмены!» — прохрипел он своим новым грубым голосом. «Прошу прощения, мне предстоит многое организовать». Он спустился ко входу, где его ждал Роллс. Шел он медленно, волоча ноги, и шофер быстро поднялся ему навстречу, но старик оттолкнул протянутые к нему руки и сел на заднее сиденье. Майкл Шапиро ждал в кабинете его большого дома. Он сразу заметил перемену и вскочил со стула. Старик стоял у входа, тело его, казалось, съежилось. 6 месяцев, — сказал он. Они дали мне 6 месяцев. Он подошел к столу и опустился в кресло. После того, как я им столько заплатил. Он сказал это так, будто надеялся откупиться от смерти, а его обманули. Он снова закрыл глаза. А когда открыл, в них блестела какая-то хитрая мысль, и все лицо стало напоминать лисью морду. Где он? Вернулся? Да, Боинг приземлился в 9 утра. Он сейчас в своем кабинете. Майкл был поражен. Впервые он видел старика без маски. А девчонка? С момента ее развода он ни разу не назвал ее дочерью. Джонни поместил ее в частную больницу. «Никакой пользы от этой суки», — негромко сказал старик. И Майкл проглотил, готовый сорваться с губ, протест. «Возьми блокнот. Хочу, чтобы ты кое-что записал». Старик хрипло засмеялся. «Посмотрим», — сказал он, и звучало это как угроза. «Посмотрим». Врач ждал Джонни в аэропорту. «Увезите ее к себе, Робин. Прочистите и хорошенько подкормите. Она по горло в наркотиках и, похоже, месяц не ела». Трейси начала приходить в себя. «Куда это?» «В больницу». Джонни предупредил ее следующий вопрос. «И будешь там столько, сколько необходимо».